под ложечку. Мы пройдемся немного. Ты, я, Джим. Он закрыл глаза. Отлично, милый. Пройдемся до детской площадки. Добавил он и положил трубку. Пришла уже настоящая осень с резким ветром, холодами. За ночь деревья расцветились осенними красками и начали терять листву. Сухие листья кружились над головой мистера Андерхилла, когда он поднялся на крыльцо дома, где, укрывшись от ветра, его поджидали Кэрол и маленький Джим. «Здравствуй». Брат и сестра обменялись поцелуями. «А вот и папа Джим». «Здравствуй, сынок». Они улыбались. Хотя у мистера Андерхилла душа леденела при мысли о том, что его ждет. Было около 4 пополудни. Он взглянул на серое небо, ежеминутно грозившее дождем, напоминавшее застывшую лаву или пепел, влажный ветер дул в лицо. Мистер Андерхилл покрепче прижал к себе локоть сестры. «Ты очень внимателен сегодня, Чарли», — улыбнулась она. «Да-да», — рассеянно ответил он, думая о своем. «Вот и ворота детской площадки». «Здравствуй, Чарли!» «Хи-хи!» Высоко на верхушке гигантской горки стоял маленький маршал и махал им рукой. Лицо его было серьезно. «Подожди меня здесь, Кэрол», — сказал мистер Андерхилл. «Я скоро вернусь. Я только отведу туда Джимми. Хорошо, я подожду». Он сжал ручонку сына. «Идем, Джим. Держись крепко за папу». По бетонным ступеням они спустились на площадку и остановились в пыли. Вот они, гигантские квадраты. Чудовищные крестики и нолики, какие-то цифры, треугольники и овалы, которые дети рисовали в этой неправдоподобной серой пыли. Налетел ветер. Мистер Андерхилл поежился от холода и крепче сжал ладошку сына. Он обернулся и посмотрел на сестру. «Прощай», — сказал он, ибо более не сомневался уже ни в чем. Он был на детской площадке. Он знал, что она существует, и что сейчас произойдет то, что должно произойти. Ради Джима он готов на все в этом ужасном мире. А сестра лишь засмеялась в ответ. «Что ты, Чарли, глупый?» А потом они с Джимом побежали по пыльной площадке, словно по дну каменного моря, которое гнало, толкало, швыряло их вперед. Вот он услышал, как закричал Джим: «Папа! Папа!» Дети окружили их со всех сторон, и мальчик на спусковой горке что-то кричал, а гигантские классики, крестики, нолики кружились перед глазами. Страх сковал тело мистера Андерхилла, но он уже знал, что нужно делать, что должно быть сделано и чего следует ожидать. В дальнем конце площадки в воздухе мелькнул футбольный мяч. Со свистом пронеслись бейсбольные мячи. Хлопали биты, мелькали кулаки. Дверь конторы была широко открыта. Стол пуст, на стуле никого. А под потолком горела одинокая лампочка. Андерхилл споткнулся, зажмурил глаза и, издав вопль, упал на землю. Тело сжалось от острой боли. Странные слова слетели с губ, и все закружилось перед глазами. «Ну вот и ты, Джим», — произнес чей-то голос. Но мистер Андерхилл, зажмурив глаза, визжа и вопя, уже взбирался по высокой металлической лестнице, в горле першило от крика. Открыв глаза —